Он их раздавил массу из своих войск, захвативших Пратцинские высоты, прижав русских к линии полузамерзших прудов. В прудах потонули или были уничтожены французской картечью целые полки. Другие сдались в плен. Русские кавалергарды были истреблены почти полностью еще в разгаре битвы после жестокой схватки с конными гренадерами наполеоновской гвардии. Маршалы изумлялись храбрости русских солдат, но и не меньше абсурдному поведению и полному военному невежеству, растерянности и бездарности русских генералов, кроме Кутузова. Они особенно поражены были, например, тем, что командующий левым крылом русских войск Буксгевден, имея 29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии, вместо того, чтобы помочь погибавшей русской армии, все время битвы провозился около третьестепенного пункта боя, где его часами удерживал ничтожный французский отряд. А когда Буксгевден наконец догадался начать отход, то сделал это так поздно и так неискусно, что несколько тысяч из его корпуса были отброшены к прудам и здесь потонули, так как Наполеон, заметив это движение, приказал бить ядрами в лед. Остальные были взяты в плен. Император Франц и Александр бежали с поля битвы еще задолго до окончательной катастрофы. Их свита бежала в рассыпную, бросив обоих монархов по дороге, и монархи тоже убежали с поля сражения и быстро разлучились друг с другом, унесенные лошадьми в разные стороны. Короткий зимний день склонялся к вечеру. Солнце, ярко светившее весь день, зашло, а Александр и Франц в темноте спасались от плена. Александр дрожал, как в лихорадке, и плакал, потеряв самообладание. Его быстрое бегство продолжалось и в следующие дни. Раненый Кутузов едва спасся от плена. Наступил вечер. Все было кончено. По широкой равнине, спотыкаясь поминутно о бесчисленные трупы людей и лошадей, проезжал Наполеон, окруженный громадной свитой, маршалами, генералами гвардии и адъютантами, приветствуемый восторженными криками солдат, отовсюду сбегавшихся к императору. Около 15 тысяч убитых русских и австрийцев. Около 20 тысяч пленных, почти вся артиллерия неприятеля и, самое главное, фактическое уничтожение русско-австрийской армии, разбежавшейся на 3/4 в разные стороны, бросившей весь свой колоссальный обоз, все боевые запасы, огромные массы провианта, таковы были в общих чертах результаты этой победы. Французы потеряли меньше 9 тысяч из 80 тысяч человек. На другой день во всех частях французской армии читался приказ Наполеона: «Солдаты, я доволен вами. В день Аустерлица вы осуществили все, чего я ждал от вашей храбрости. Вы украсили ваших орлов бессмертной славой. Армия в 100 тысяч человек, под начальством русского и австрийского императоров, меньше чем в 4 часа была разрезана и рассеяна. Те, которые не ускользнули от вашего меча, потопленный в озерах». Так начинался этот приказ. Немедленно австрийский император Франц заявил Александру, что продолжать борьбу совершенно бессмысленно. Александр с этим согласился. Франц послал победителю письмо с просьбой о личном свидании. Наполеон встретился с Францем на своем бивуаке недалеко от Аустерлица. Он принял императора Франца вежливо, но прежде всего потребовал, чтобы остатки русской армии немедленно ушли из Австрии, и сам назначил им определенные этапы. Он заявил, что переговоры о мире будет вести только с Австрией. Франц, конечно, согласился беспрекословно. Третья коалиция европейских держав окончила свое существование. В течение всей второй половины ноября и начала декабря 1805 года Уильям Питт с большим волнением ждал известия о генеральном сражении. Глава английского правительства, создатель и вдохновитель Третьей коалиции против Наполеона, знал, что теперь Англия надолго обеспечена от нашествия. Еще 21 октября 1805 года в морской битве при Трафальгаре адмирал Нельсон напал на соединенный франко-испанский флот и уничтожил его, сам пав во время битвы. Отныне у Наполеона не было флота.